Прошло 3 дня. Ружья для комнатной гвардии наследника были успешно доставлены и спрятаны в его покоях. Шпионы Екатерины разом умолкли и не доносили ни о каких разговорах. Дворец замер в ожидании большого скандала. Не приходилось сомневаться, что о проступке Петра Федоровича императрице известно. Сам Петр продолжал веселить себя и придворных, словно ничего не произошло. И вот наступило воскресенье. Платье Екатерины, в котором она посещала церковные службы, оказалось не готовым, и великая княжна припозднилась к обедне. Это было тут же замечено. Под сводами проплыло недовольное шушуканье дворян. Екатерине едва удалось сосредоточиться на молитве, как рядом опустился Петр, который вызвал новый всплеск эмоций у придворных, которые в отсутствии Елизаветы вели себя раскованно. Императрица не ходила в придворную церковь, а посещала богослужение в своей малой домашней. После службы Екатерина собралась переодеться, но услышала, что к ней с визитом идет императрица. Елизавета вошла красная, с лицом искаженным гневом. По щекам расползались красные пятна, губы дрожали. Екатерина поторопилась к ней, чтобы по этикету опуститься в глубоком реверансе и поцеловать руку в знак приветствия, так как они еще не виделись в этот день. «Здорова ли, Екатерина Алексеевна?» Теплые губы императрицы ласково коснулись лба великой княжны, которая преклонила перед императрицей колени. «А где мой наследник? Где Петр Федорович? Велите доложить ему, чтобы немедленно шел сюда», — приказала Елизавета. Крузе поклонилась и быстро побежала выполнять указания. «Что же ты, Екатерина Алексеевна?» Елизавета уселась в кресло, но Екатерине сесть не предложила. Та так и осталась стоять перед нею, в волнении, непроизвольно теребя кружево длинного рукава. «Опаздываешь к обедне. Негоже в воскресный день спать долго. Не стоит уделять большое внимание нарядам. Перед Богом мы все едины. Недовольная я тобою. Нужно брать пример с меня. Во времена не столь давние, в дни правления императрицы Анны, я не жила во дворце, но никогда я не нарушала своих обязанностей. Вставала засветло, часто при свечах, и никогда не опаздывала к церковной службе. Ты же, милочка, слишком много времени уделяешь внешности и нарядам. Простите меня, ваше императорское величество, больше такого не повторится». Екатерина поклонилась, скромно опустив глаза. «Кто ваш камердинер-парикмахер? Ему что, уже лет за 100 будет? Слабость в руках, ноги не передвигает. Немедленно позовите сюда», — велела Елизавета. «И узнайте, почему задерживается Петр Федорович». Теперь к Екатерине присоединился склонившийся и трясущийся камердинер, которого ровным, спокойным голосом распекала императрица. «Если ты будешь так медленно причесывать свою госпожу, я выгоню тебя». «Помилуйте, виноват, виноват, матушка-государыня». Камердинер бухнулся Елизавете в ноги, жадно схватил подол платья и припал, лобызая. «Если ты, бездельник, понял меня, то помилую. Если не понял, прогоню. Работать нужно споро, чтобы госпожа не опаздывала из-за тебя, и я ее потом не ругала. Ступай. А вот и племянничек мой. Гляди, Екатерина Алексеевна, бери пример. Так спешил, что и одеться не успел». Великий князь, очевидно, тоже собирался сменить платье, но приказ императрицы явиться немедленно вынудил Петра прийти в шлафроке и с ночным колпаком в руке, который вовсе и не соответствовал времени и месту. Наследник подошел к императрице, весело размахивая белой тряпкой, изредка поднимая ее над головой, подобно белому флагу. Он приседал и кружился, с довольно развязным видом насвистывал ему одному известную незатейливую мелодию. Екатерина готова была заткнуть уши. Настолько звук резал нестройностью и отвратительным исполнением. Императрица рассмеялась и протянула племяннику руку. «Довольно. Оглушил совсем уж шутник». Петр встал на колено, облобызал руку. Тетушка поцеловала его в лоб, перекрестила и позволила подняться с колен. И тут началось. Притворно-ласково, Елизавета для начала спросила. «Вот что, племянничек, скажи-ка мне, откуда у тебя, негодного мальчишки, взялась смелость сделать то, что ты сделал?» «Явился в шлафроке, государыня? Так лучше быть неприлично одетым, чем разгневать вас», — притворился Петр и живо схватил руку императрицы для нового поцелуя. Но та вырвала и уже сухо пояснила. «Я была страшно удивлена, когда вошла в комнату, а дверь к тебе, что была забита уж давно, вся в дырках, вся просверлена. А через каждую дырочку видно место, где я сижу по обыкновению». Екатерина почувствовала, как начали пылать ее щеки. Глянула на мужа. У того горели уши. На лице читалось глупейшее недоумение. «Али забыл ты, Петр Федорович, кому милостью обязан?» Императрица повысила голос. И чем сильнее он становился, тем более увеличивалась бледность, прогоняя красный стыд с лица наследника. «Твой поступок показывает, насколько ты неблагодарен мне, вытащивший тебя из грязи в великие князья. Так я напомню тебе историю рода нашего, которую ты так плохо усвоил. Твой дед, мой отец Петр I, тоже имел сына, неблагодарного мальчишку. Тебе напомнить, что он с ним сделал? Лишил наследства. Ты этого хочешь? Ты ставишь свою персону выше моей, что позволяешь вторгаться в мою личную жизнь? Когда я жила при императрице Анне, то никогда не позволяла ни словом, ни делом, ни намеком ее обидеть. Только уважение, подобающее помазаннице Божией. Но императрица Анна также не любила подобных шуток. Да и вообще шуток. Она сажала в крепость и за меньшие проступки. Вы – бессовестный и неблагодарный мальчишка, Петр. Но я сумею вас проучить. «Ваше императорское величество», – пробормотал Петр, слегка заикаясь, пытаясь что-то сказать, но императрица уже настолько себя распалила, что перебила его. «Молчать! Мне не надобны ваши оправдания. Вы – распущенный и наглый мальчишка, нищий, которого я вытащила и обласкала. Да, я в любой миг могу бросить вас в казематы, приказать пороть». «Я не просил вас привозить меня в Россию», – рассердился Петр и шлепнул себя колпаком по ноге. «Как ты смеешь говорить мне такое, неблагодарный?» Екатерина застыла испуганно. Она никогда еще не видела такой ярости у императрицы. Неожиданно ей стало жалко Елизавету как женщину. На глазах проступили слезы, что было тут же замечено. «То, что я говорю, к вам не относится. Не ревите. Я знаю, что вы не принимали участия в этом гнусном спектакле. Вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь. Вы не предавали меня, Екатерина, и я рада, что не ошиблась в вашей порядочности. Возможно, со временем вы сможете привить чувство благодарности и такта этому великовозрастному болвану, который станет императором, если не усугубит своей никчемностью положение и не доведет меня до необходимости заточить его в крепость». Выпалив, Елизавета взмахнула платком у раскрасневшегося лица, остужаясь, и пошла на выход. Великий князь усмехнулся и ушел к себе закончить переодевание, предупредив, что будет обедать у Екатерины, и всем гостям надобно отказать. Едва он вышел, появилась Круза, помогла госпоже поменять платье. Вид у дамы был загадочно довольный. Она порывалась вызвать Екатерину на разговор, но та отмалчивалась, либо отвечала односложно. Никак не могла прийти в себя. За маленьким столом накрыли для двоих. Великий князь не заставил себя ждать. Они сели. Пришлось обождать, пока слуги подадут и выйдут. «Она была так зла, что походила на фурию», — хихикнул Петр. «Ей бы волосы распущенные, да хламиду вместо фижм». «Ее гнев меня напугал. Я до сих пор не могу успокоиться», — прошептала Екатерина. «Мы смогли отвлечь ее от вашей персоны. У нас все получилось». «Но такой ценой она высказала все, о чем мы догадывались. В любой момент может передумать и отправить нас в крепость». «Не отправит. Но теперь вы видите, как шатко наше с вами положение. Я был прав, когда начал организовывать из верных нам людей маленькую гвардию». «Ваше высочество, все ваше войско умещается в ваших покоях», — грустно улыбнулась Екатерина. не слишком ли она комнатная? А какая разница, где обучать офицеров моей комнатной гвардии? Малый размер, меньше подозрений, больше умений и внимания к каждому. Вы забываете, что у нас их постоянно забирают, едва начинают подозревать в неблагонадежности. От этого они не перестают быть моими верными слугами, рассердился Петр. Они продолжают быть преданы мне и только мне. Я всегда могу рассчитывать на них. Я могу всегда рассчитывать на них. Сильно резанула слух Екатерине. Она непроизвольно посмотрела на супруга наследника и вдруг весьма отчетливо поняла не очень приятную правду. Люди, которых готовил Петр, будут преданы ему, а не им обоим, не ей, что рискует не меньше, добывая для комнатной гвардии необходимую амуницию и вооружение. Он, наследник, как бы ни было в прошлой истории Российской империи, но Елизавета 100 раз подумает, накажет его, но сохранит ему и статус, и жизнь. А ей, Екатерине, грозит смерть. Наверняка тайная канцелярия обвинит и припишет все проступки наследника по организации заговора против императрицы. Над открытием следовало подумать. И в голове маленькой 17-летней княгини возник план собственного спасения. От кого? От собственного мужа, если он предаст их дружбу. После ухода супруга в комнату вошла Круза. Она сделала реверанс перед Екатериной и сразу затараторила: «Я восхищаюсь нашей матушкой-императрицей, ее мудростью. Согласитесь, она поступила как настоящая мать. Объяснила Петру Федоровичу, в чем смысл его проступка и какое наказание ждет. Истинно матушка, любящая детей своих». Круза крутилась перед Екатериной, пытаясь вызвать ее на разговор. Но маленькая княжна спряталась за чтением книги и демонстрировала полное безучастие к словесному фонтану восхищения императрицы. Только Круза не унималась, и Екатерина решила, что дама специально прислана к ней. Елизавету интересует ее мнение. Нужно было дать достойный ответ. Ее Величество поступило как мать, которая ругает детей для их блага. А вы, Ваше Высочество, должны были оба поклониться и ответить: «Виноваты, матушка, как должно детям неразумным». «И все, она бы остыла и простила вас сразу», — щебетала Круза. «Я настолько была смущена поступком великого князя, растеряна и напугана гневом нашей императрицы, что, видит Бог, не могла найти слов и повиниться перед нею», — пролепетала Екатерина, скромно опуская взгляд в распахнутую книгу. И единственное, что могла в тот момент сделать, молча стоять и краснеть, слушать и внимать словам матушки-императрицы, чтобы не вызвать ее дополнительного расстройства и гнева. «Запомните мои слова, Ваше Высочество. Виновата матушка. Всегда их говорите, ежели государыня сердиться начнет. Позвольте вас покинуть». Довольная разговором Круза поклонилась и вышла. Екатерина не сомневалась, что она побежала доложить о разговоре императрицы. «Какие простые слова! А ведь я не раз их слышала. Даже вот недавно камердинер так сказал». И гнев Елизаветы сразу поутих. Видно, это волшебные слова в России. Недаром существует поговорка: «Повинную голову меч не сечет». Достаточно повиниться, и тебя простят? Нужно запомнить.